Если вы считаете, что поступили неправильно, вы лишь находите способ наказать себя. Ошибки. Я поднимаюсь над всеми ограничениями. Каждый опыт, включая и так называемые ошибки, шаг на жизненном пути. Любите себя за все и за все ваши ошибки. Они очень полезны вам. Они очень многому научили вас. Это способ вашего обучения. Будьте готовы прекратить наказывать себя за ваши ошибки. Любите себя за вашу готовность учиться и расти. Найдите хорошую группу поддержки, особенно если не хотите что-то делать. Там вам помогут расти. Мать. Я имею право на ту жизнь, которую хочу. Какие взаимоотношения вы хотели бы иметь со своей матерью? Превратите ваш ответ в аффирмацию и начинайте произносить ее. Затем вы можете поговорить с матерью, если она продолжает давить на вас. Вы не можете объяснить ей свои чувства. Вы имеете право на свою собственную жизнь. Вы имеете право быть взрослой, быть взрослым. Вероятно, это будет нелегко. Решите, что вам необходимо. Ваша мать, возможно, не одобрит, но не вините ее за это. Скажите ей, что вам нужно. Спросите ее, как нам преодолеть наше разногласие? Скажите ей, я хочу любить тебя. Я хочу, чтобы у нас были прекрасные отношения. И мне необходимо быть самой собой, самим собой. Мысль «я плохой человек» вызывает негативное чувство. Но если у вас нет такой мысли, то нет и этого чувства. Измените эту мысль, и это чувство исчезнет. Негативные мысли. Теперь я готов. Я готова видеть только свое великолепие. Теперь мой выбор – исключить из моего разума и жизни все негативные, разрушительные, полные страха, идеи и мысли. Я больше не прислушиваюсь к вредным мыслям, не вступаю в подобные разговоры. Сегодня никто не может причинить мне вред, потому что я отказываюсь верить в то, что мне могут его причинить. Я отказываюсь поддаваться разрушительным чувствам, какими бы оправданными они ни казались. Я возвышаюсь надо всем, что пытается рассердить или напугать меня. Разрушительные силы не имеют надо мной власти. Чувство вины не меняет прошлого. Я думаю и говорю только о том, что хочу изменить в моей жизни. Я прекрасно подхожу для всего, что мне необходимо делать. Я составляю единое целое с силой, создавшей меня. Я в безопасности. Все хорошо в моем мире. Идите за радостью. Пусть вашим девизом за этот год станут слова «Идите за радостью». Вот она, жизнь. Наслаждайтесь ею сегодня. Новогоднее решение. Этот год я посвящаю умственному труду над изменениями. Многие из вас 1 января каждого года начинают с новогодних решений, но ваша решимость быстро иссякает, поскольку вы не меняетесь внутренне. До тех пор, пока вы не совершите внутренние изменения и не будете готовы к умственному труду, не произойдут никакие внешние изменения. Единственное, что вы должны изменить, это мысль. Всего лишь мысль. Даже мысль о ненависти к себе, только ненависть к тому, что вы о себе думаете. Что позитивное вы можете сделать для себя в этом году? Что из того, что вы не сделали в прошлом году, вы хотели бы сделать для себя в этом году? Что из того, за что вы так цеплялись в прошлом году, вы хотели бы отпустить в этом году? Что бы вы не хотели изменить в вашей жизни? Готовы ли вы к труду, который принесет изменения? Наблюдайте за тем, что происходит в вашей жизни. И знайте, что ваш жизненный опыт – это не вы сами. Наблюдайте за собой. Я замечаю, что происходит внутри меня. Что вам необходимо сделать, чтобы добраться до того пространства, где вы могли бы стать самым счастливым и сильным человеком в мире? Хорошо поработав над собой, вы поймете важный закон. То, что вы думаете и говорите, выходит из вас. Вселенная реагирует и возвращает отданное вами. Теперь понаблюдайте за собой. Наблюдайте за собой без осуждения и без критики. Вероятно, это один из важнейших барьеров, которые вам придется преодолеть. Просто посмотрите объективно на себя и все, что вас окружает. Просто отметьте, что все это из себя представляет, без комментариев. Просто наблюдайте. Как только вы обеспечите себе пространство, в которое сможете войти и начнете замечать, что происходит, как вы себя чувствуете, как реагируете, во что верите, вы выйдете из того пространства, в котором находитесь, намного более открытыми. Мы можем или разрушить нашу планету, или исцелить ее. Все зависит от каждого из нас. Каждый день садитесь и посылайте любящую, целительную энергию планете. Очень многое зависит от нашего мышления. Единство. Я связан, я связана со всей жизнью. Я – дух. Я – свет, энергия, вибрация, цвет и любовь. Я представляю собой гораздо большее, чем полагаю. Я связан, я связана с каждым человеком на этой планете и со всей жизнью. Я вижу себя здоровым, здоровой, целостным, целостной, живущим, живущей в обществе, где все любят друг друга и в котором мне безопасно быть самим собой, самой собой. Я визуализирую это для себя и всех нас, ибо настало время исцеления и создания целостности. Я – часть этого целого. Я един. Я едина со всей жизнью. Именно так это и есть. Наш духовный рост часто приходит к нам совершенно неожиданным образом. Открытость к новому. Я открываю новые двери в жизнь. Вы стоите в коридоре жизни. За вами закрылось так много дверей. То, что вы больше не делаете, не говорите, не думаете, не переживаете. Перед вами простирается длинный коридор с дверями, за каждой из которых открывается новый жизненный опыт. Так вы уходите от прошлого. По мере вашего продвижения вперед, вы видите себя открывающим различные двери в чудесную жизнь, которую вам хотелось бы прожить. Доверьтесь вашему внутреннему руководителю, ведущему вас и направляющему вас наилучшим для вас образом. И верьте, что ваш духовный рост непрерывен. Не имеет значения, какая дверь открывается, а какая закрывается. Вы всегда защищены. Вы вечны. Вы будете вечно идти от опыта к опыту. Визуализируйте, как вы открываете двери к радости, миру, исцелению, процветанию и любви. Двери к взаимопониманию, сочувствию и прощению. Двери к свободе. Двери к пониманию своей достойности и ценности. Двери к любви к себе. Все здесь, перед вами. Какую дверь вы откроете первой? Помните, что вы в безопасности. Это только изменение.